И весит этот столб ни много ни мало 30 тысяч пудов. Так что если кто с такой силой стоит на платформе советской власти, такому человеку можно верить. Вася выслушал тираду друга с открытым ртом, а когда Никита под хохот, свист и аплодисменты слез со стола, сказал: «Вроде голова у тебя моего размера, а помещается в ней в 3 раза больше. Это как же?» Вася вспрыгнул на стол и встал рядом с Бушмакиным. «Есть предложение!» — крикнул он. «Раз товарищ Бушмакин этому делу заводила, ему первому идти. Предлагаю голосовать за мое предложение целиком, поскольку оно очень продуманное мною и совершенно безошибочное». Все засмеялись, а Вася, нисколько не смущаясь, продолжал. «Второй человек — это, конечно, я сам. Прошу не хихикать, это неприлично. Объяснять свои достоинства, я считаю, с моей стороны, будет нескромно. Третий мой корешок Никита. Твой ум он вам доказал, так что перехожу к четвертому». Вася нашел глазами Колю, встретил его умоляющий взгляд. «Четвертый будет Коля. Известное дело, мой второй корешок Коля Кондратьев. Почему? А потому что сила солому ломит. И вы все его видели в деле на Ватном острове. Я все сказал». «Еще не все», — Маруська протиснулась к столу. «Пятый человек — это я. Можете хохотать, а вот вчера товарищ Сергеев так сказал. Женщина-сыщик, говорит, первая в мировой истории. Это, говорит, главное завоевание Октябрьской революции». От хохота задрожали стекла. Впрочем, проголосовали все единодушно. Вечером в комиссариате у Сергеева бушмакинцы получили удостоверение, мандаты и оружие. Всем достались тяжелые, не самовзводные солдатские наганы, а Васе, словно назло, трехлинейка. Вася пощелкал затвором и лихим движением забросил винтовку за плечо. «Ничего», — утешил Сергеев, — «начнете работать, таким оружием разживетесь, что я первый позавидую». «А что у вас?» — не выдержал Вася. «Покажите». Сергеев гордо улыбнулся и вытащил из бокового кармана вороненый кольт 14-го калибра. «Фу!» — Маруська скривила губы. «Подумаешь, такой же наган». Сергеев протянул ей кольт, она взяла его и удивленно воскликнула: «Наполовину легче». «Это не главное», — сказал Сергеев. «Чтобы перезарядить наган, нужно в каждую патронную камеру ткнуть шомполом. Я уже не говорю о том, что нужно сдвинуть патронный стопор. А здесь он взял у Маруськи кольт, щелкнул задвижкой, и барабан послушно откинулся влево. Нажал головку экстрактора, и все патроны высыпались в подставленную ладонь. «Лихо!» — протянул Коля. «Мне бы такой». «Все будет». Сергей спрятал револьвер в боковой карман. «Требую от вас, товарищи, самой жесткой революционной дисциплины. Вы должны быть готовы к любым неожиданностям». «Почему я об этом говорю?» «Вот получили мы сегодня сообщение. Чиновники сыскного обещают устроить новой власти Кузькину мать». «Очень интересно», — сказал Никита. «Вроде бы культурные люди, интеллигентные». «Другое интересно», — заметил Бушмакин. «В какой, так сказать, форме они намерены это сделать?» Над притихшим Петроградом опустилась долгая осенняя ночь. Бушмакин затоптал самокрутку и шагнул в темноту. Коля, Вася, Маруська и Никита двинулись следом. Было безлюдно. Обыватели притаились по углам. Электростанция не работала, темень хоть глаз выколи. Звук шагов гулко отлетал от мостовой, заставляя запоздалых прохожих вжиматься в стены домов, кто их знает, этих пятерых. На Дворцовую площадь вышли со стороны мойки. Справа, без единого огонька, мрачной глыбой чернел Зимний. Слева, на фоне светлого неба, плавно изгибалась дуга главного штаба и Министерства финансов. Посредине площади подпирала низкое небо колонна, а на ней ангел с крестом в руках. «Это вот и есть этот, как его, силился вспомнить Коля. Символ царизма», — подсказал Никита. «Один дурак сказал, а другой повторяет». «Да не», — Коля завертел головой, — «я не к тому. Я о том, что красиво здесь». Подошел патруль, Вспыхнул луч фонарика, негромкий голос приказал: документы.